1930 году Минакер поступил в техникум сценических искусств на режиссерское отделение. Техникум в то время собрал под своей крышей блестящих ученых и преподавателей. Стефан Стефанович Макульский читал историю западноевропейского театра. Историю музыки и танцев преподавал Иван Иванович Солертинский, сценографию вел Николай Извеков, биомеханику — дочь Мейерхольда Ирина Мейерхольд. «Биомеханика — точность, простота и целесообразность. Учись у машин, производи, не акай». Аканем называли приверженность академическому театру. На занятиях биомеханикой терзал рояль юный студент Соловьев Седой. Из Москвы приезжал с показами сам мастер Всеволод Эмильевич Мейерхольд. Руководитель курса Владимир Николаевич Соловьев сразу почувствовал устремление Минакера и предложил поставить Александру Семеновичу самостоятельный номер для эстрады. «Мне это было жизненно необходимо», — писал Александр Семенович. «Родителям стало трудно обеспечивать мои потребности, а мне хотелось и модно одеться, и ходить в театры, и проводить время с друзьями». Минакер соорудил свой первый скетч жизнеописания рояля, получил у директора института добро на выступление и показал товарища Беккера в ГОМЭЦЕ, государственных мастерских эстрады и цирка. Лежа сверху на рояле, под собственный аккомпанемент, Алик произносил монолог. Видимо, чрезвычайно энергично, потому что наивный и в то же время пафосный номер имел шумный успех. Начинающему эксцентрику предрекали блестящее будущее. Его поздравляли Клавдия Шульженко, Владимир Коралли и Леонид Утесов. Так Минакер стал артистом эстрады. Мог уйти в драму. Однажды представился шанс. И какой? В июне 1934 года он выступал в Москве в Эрмитаже. На спектакль пришел Мейерхольд. И вдруг в антракте мне вручают записочку от Мейерхольда, в которой он просит прийти в понедельник к нему домой в Брюсов переулок для переговоров о работе в его театре. Я не поверил своим глазам. Восторг и радость охватили меня. Родились фантастические надежды. Минакер понравился мастеру и был готов перейти в ГОСТИМ, Государственный театр имени Мейерхольда. Все планы расстроились из-за жилищного вопроса. В Москве артисту негде было жить, а по-честному пугала мейерхольдовская дисциплина. Эстрадники были народом вольным. В 1935 году Минакер с группой джаз-театра объехал всю страну. Поездка стала свадебным путешествием. Он женился на танцовщице Ирине Ласкари, а через год родился первый сын Минакера — Кирилл. Вернувшись, Александр Семенович поступил в труппу Ленинградского мюзик-холла. Уже одним своим изысканным, враждебным названием мюзик-холла навевали мысли о пороке. Но плохие и театр как-то договаривались с властями. Большой террор мюзик-холлы до конца не уничтожал. За что бил, зато и привечал, за легкомыслие. И в Москве, и в Ленинграде, и по всей стране мюзик-холлы бесконечно реформировались, превращаясь то в театры эстрады, то в театры миниатюр, то в мюзик-холлы эстрады, то в театры эстрадных миниатюр. И каждый раз неутомимые спасатели, режиссеры, директора находили компромисс, отстаивая жизнь своих детищ. Эти театры обвиняли в преклонении перед Западом. Как будто в этом интернациональном, по сути, жанре можно было скрыть единокровное родство с мировой культурой. Легкий жанр развивался по своим законам, и все новое таинственным образом просачивалось сквозь любые границы. В 1937 году Минакер играл Дон Жуана, Ваню Жуанова в спектакле «Последний Дон Жуан». Пародия испугала театральное начальство. Ленинградский мюзик-холл закрыли за беспринципность. Артисты, во главе с известным эстрадным режиссером Давидом Гутманом, уехали переждать бурю и невзгоды подальше от центра, на Дальний Восток. Вернувшись в Москву, непотопляемый Гутман встретился с писателем Виктором Типотом и вместе они добились разрешения создать театр эстрады и миниатюр в бывшем театре отстраненного отдела Мерхольда на улице Горького. Минакер всегда мечтал работать в столице. Он добился приглашения на прослушивание, и в декабре 1938 года его номер прошел на ура. Гутман тут же за кулисами предложил Минакеру контракт. Но настоящая удача в тот зимний вечер явилась к Минакеру в компании судьбы. Рядом с Гутманом стояла незнакомая мне миловидная актриса в сценическом костюме. Давид спросил: «Вы разве не знакомы?» «Нет», — сказал я, на что актриса снисходительно бросила: «Миронова». А я не менее небрежно ответил: «Минакер». Так в широком коридоре Московского театра эстрады и миниатюр впервые прозвучали рядом две фамилии — Миронова и Минакер, но в нас ничего не дрогнуло. Отец Марии, Владимир Николаевич, любил рассказывать, что род Мироновых происходит от бояр самого Ивана Грозного. Он был человеком покладистым, работал товароведом. Мать Елизаветы Ивановны родилась в большой деревенской семье под Тамбовом, окончила женские курсы и вместе с двумя своими сестрами служила сельской учительницей до замужества. Как и ленинградцы, минакеры, москвичи и Мироновы живо интересовались новыми веяниями и были заядлыми театралами. Машу водили чуть не с рождения в театры. Ярким воспоминанием детства осталась мхатовская «Синяя птица», а принцессу Турандот девочка смотрела в только что открывшемся в Вахтанговском театре. Конечно, родители водили Машу и на большие симфонические концерты, и на балет, и в оперу, и в кино. Маша поступила в 110-ю опытно-показательную школу имени Нансена. Вместе с Машей учились разные талантливые дети и более всего увлекались театром, как и Маруся. Мне всегда хотелось выступать, но у меня всегда что-то было не так. Скажем, если мне нужно было исполнять танец из конька-горбунка, то оказывалось, что кокошник, взятого на прокат костюма, пролетает через уши до самых плеч. Его привязывают резинками, но при первых движениях он все равно спускается на плечи и закрывает лицо. Ничего не видя, я танцую вслепую и потом кланяюсь стенке, что, конечно же, вызывает хохот в зрительном зале. Выхожу на сцену читать стихи, которые очень хорошо знаю, и почему-то забываю. Это повторялось с неумолимостью урока. И вскоре меня перестали занимать, признав, что к выступлениям я не способна. Как я завидовала ребятам, которые барабанили стихи, как трещотки. И все-таки считалось, что у меня большие способности к танцам, поэтому меня определили в вечернюю балетную школу при Большом театре.